Перевод Ивана Тхоржевского. Ты обойден наградой? Позабудь. Дни вереницы мчатся. Позабудь. Небрежен ветер. В вечной книге жизни мог и не той страницей шевельнуть. Не станет нас, а миру хоть бы что. Исчезнет след, а миру хоть бы что. Нас не было, а он сиял и будет. Исчезнем мы, а миру хоть бы что. Ночь, брызги звезд, и все они летят, как лепестки сиянья, в темный сад. Но сад мой пуст, а брызги золотые очнулись в кубке, сладостно кипят. Что там за ветхой занавеской тьмы? В гаданиях запутались умы. Когда же с треском рухнет занавеска, увидим все, как ошибались мы. Весна. Желания блещут новизной. Сквозит аллея нежной белизной. Цветут деревья, чудо Моисея. И сладко дышит Иисус весной. Мир я сравнил бы с шахматной доской. То день, то ночь, а пешки мы с тобой. Подвигают, притиснут и побили. И в темный ящик сунут на покой. Мир с пегой клячей можно бы сравнить. А этот всадник, кем он может быть? Ни в день, ни в ночь он ни во что не верит. А где же силы он берет, чтоб жить? Без хмеля и улыбок что за жизнь? Без сладких звуков флейты что за жизнь? Все, что на солнце видишь, стоит мало, но на перу в огнях светла и жизнь. Пей, и в огонь весенней кутерьмы бросай дырявый темный плащ зимы. Не длинен путь земной, а время — птица. У птицы крылья, ты у края тьмы. Умчалась юность, беглая весна, к подземным царствам в ореоле сна, как чудо-птица с ласковым коварством велась, сияла здесь и не видна. Мечтанья прах, и места в мире нет. А если б даже сбылся юный бред? Что если б выпал снег в пустыне знойной? Час или два лучей, и снега нет. Мир громоздит такие горы зол, их вечный гнет над сердцем так тяжел. Но если б ты разрыл их, сколько чудных, сияющих алмазов ты б нашел! Проходит жизнь, летучий караван, привал недолог. полон ли стакан. Красавица ко мне опустит полог над сонным счастьем дремлющий туман. В одном соблазне юном чувствуй все, в одном напеве струнном слушай все, не уходи в темнеющие дали, живи в короткой яркой полосе. Добро и зло враждуют, мир в огне. А что же небо? Небо в стороне. Проклятия и яростные гимны не долетают к синей вышине. Кто в чаше жизни капелькой блеснет, ты или я? Блеснет и пропадет. А виночерпий жизни миллионы лучистых брызг и пролил, и прольет. Там, в голубом небесном фонаре, пылает солнце, золото в костре, а здесь, внизу, на серой занавеске, проходят тени в призрачной игре. На блестку дней, зажатую в руке, не купишь тайны где-то вдалеке. А тут и ложь на волосок от правды, и жизнь твоя сама на волоске. Хоть превзойдешь наставников умом, останешься блаженным простаком. Наш ум, как воду льют во все кувшины, его, как дым, гоняют ветерком. Бог создал звезды, голубую даль, но превзошел себя, создав печаль. Растопчет смерть волос пушистый бархат, набьет землею рот, и ей не жаль. В венце из звезд велик Творец земли. Не истощить, не перечесть вдали лучистых тайн за пазухой у неба и темных сил в карманах у земли. Мгновеньями он виден, чаще скрыт, за нашей жизнью пристально следит. Бог нашей драмой коротает вечность, сам сочиняет, ставит и глядит. Хотя стройнее тополя мой стан, хотя и щеки огненный тюльпан, но для чего художник своенравный ввел тень мою в свой пестрый балаган? Один припев у мудрости моей. Жизнь коротка, так дай же волю ей. Умно бывает подстригать деревья, но обкорнать себя куда глупей. Дар своевольно отнятый к чему? Мелькнувший призрак радости к чему? Потухший блеск и самый пышный кубок, расколотый и брошенный к чему? Подвижники изнемогли от дум, а тайны те же сушат мудрый ум. Нам неучем сок винограда свежий, а им великим высохший изюм. Живи, безумец, трать, пока богат, ведь ты же сам не драгоценный клад. И не мечтай, не сговорятся воры тебя из гроба вытащить назад. Что мне блаженства райские потом? Прошу сейчас наличными вином, в кредит не верю. И на что мне слава под самым ухом барабанный гром? Вино не только друг, вино мудрец, с ним разнотолком, ересем конец. Вино алхимик превращает разом в пыль золотую жизненный свинец. Как перед светлым царственным вождем, как передал им огненным мечом теней и страхов черная зараза, орда врагов бежит перед вином. Вина другого я и не прошу, любви другого я и не прошу, а небеса дадут тебе прощение. Не предлагают, я и не прошу. Над розой дымка, вьющаяся ткань, бежавшей ночи трепетная дань. Над розой щек кольцо волос душистых, но взор блеснул на губках солнце. Встань! Вплетен мой пыл вот в эти завитки, вот эти губы розы-лепестки. В вине румянец щек, а эти серьги — уколы совести моей. Они легки. Ты опьянел и радуйся, Хайям. Ты победил и радуйся, Хайям. Придет ничто, прикончит эти бредни. Еще ты жив, и радуйся, Хайям. В словах Корана многое умно, но учит той же мудрости вино. На каждом кубке жизненная пропись. Прильни устами, и увидишь дно. Я у вина, что ива у ручья. Поит мой корень пенная струя. Так Бог судил. О чем-нибудь он думал. И, брось я пить, его подвел бы я. Взгляни и слушай. Роза, ветерок, гимн соловья, на облачко намек. Пей, все исчезло. Роза, трели, тучка — развеял все неслышный ветерок. Ты видел землю. Что земля? Ничто. Наука слов пустое решето. Семь климатов перемени, все то же. Итог неутоленных дум — ничто. блеск диадемы, шелковый тюрбан, я все отдам. И власть твою, султан, отдам святошу с четками в придачу за звуки флейты и еще стакан. В учености ни смысла, ни границ, откроет больше тайны взмах ресниц. Пей, книга жизни кончится печально, укрась вином мелькание страниц. Все царство мира за стакан вина, всю мудрость книг за остроту вина, все почести за блеск и бархат винный, всю музыку за бульканье вина. Прах мудрецов уныл, мой юный друг, развеяна их жизнь, мой юный друг. Но нам звучат их гордые уроки, а это ветер слов, мой юный друг. Все ароматы жадно я вдыхал, пил все лучи, а женщин всех желал. Что жизнь? Ручей земной блеснул на солнце и где-то в черной трещине пропал. Для раненой любви вина готовь, мускатного и алого, как кровь. Залей пожар, бессонный, затаенный, и в струнный шелк запутай душу вновь. В том не любовь, кто буйством не томим, в том хворостинок отсырелых дым, любовь — костер, пылающий, бессонный, влюбленный, ранен, он неисцелим. До щек ее добраться, нежных роз, сначала в сердце тысячи занос. Так гребень в зубья мелкие изрежут, чтоб слаще плавал в роскоши волос. Не дрогнут ветки. Ночь, я одинок. Во тьме роняет роза лепесток. Так ты ушла, и горьких опьянений летучий бред развеян и далек. Пока хоть искры ветер не унес, воспламеняй ее весельем лоз. Пока хоть тень осталась прежней силы, распутывай узлы душистых кос. Ты, воин с сетью, уловляй сердца, кувшин вина и в тень у деревца. Ручей поет, умрешь и станешь глиной, дан ненадолго лунный блеск лица. Не пей, Хайям, но как им объяснить, что в темноте я не согласен жить? А блеск вина и взор лукавый милой — вот два блестящих повода, чтоб пить. Мне говорят: Хайям, не пей вина, а как же быть? Лишь пьяному слышна речь гиацинта, нежная тюльпану, которой мне не говорит она. развеселись. В плен не поймать ручья, зато ласкает беглая струя. Нет в женщинах и в жизни постоянства, зато бывает очередь твоя. Любовь вначале ласкова всегда, в воспоминаниях ласкова всегда. А любишь — боль, и жадностью друг друга терзаем мы и мучаем всегда. Шиповник алый нежен, ты нежней. Китайский идол пышен, ты пышней. Слаб шахматный король пред королевой, но я, глупец, перед тобой слабей. Любви несем мы жизнь, последний дар. Над сердцем близко занесен удар. Но и за миг до гибели дай губы, о сладостная чаша нежных чар. Наш мир — аллея молодая роз, хор соловьев и болтовня стрекоз, а осенью безмолвие и звезды. И мрак твоих распущенных волос. Стихий четыре, чувств как будто пять, и сто загадок, стоит ли считать? Сыграй на лютне, говор лютни сладок, в нем ветер жизни мастера пьянять. В небесном кубке хмель воздушных роз. Разбей стекло тщеславно мелких грез. К чему тревоги, почести, мечтания? Звон тихий струн и нежный шелк волос. Не ты один несчастлив, не гневи упорством неба, силы обнови на молодой груди упруга нежной, найдешь восторг и не ищи любви. Я снова молод. Алое вино, дай радости душе, а заодно дай горечи терпкой и душистой жизнь, горькое и пьяное вино. Сегодня оргия с моей женой, бесплодной дочкой мудрости пустой, я развожусь. Друзья, и я в восторге, и я женюсь на дочке лос простой. Не видели Венера и Луна земного блеска, сладость ней вина. Продать вино, хоть золото и веско, ошибка бедных продавцов ясна. Рубин огромный солнца засиял в моем вине, заря, возьми сандал, один кусок певучей лютни сделай, другой зажги, чтоб мир благоухал. Сковал нам руки темный обруч дней, дней без вина, без помыслов о ней. Скупое время и за них взимает всю цену полных настоящих дней. На тайну жизни, где б, хотя намек, в ночных скитаньях, где хоть огонек, под колесом, в неугасимой пытке сгорают души, где же хоть дымок? Как мир хорош, как свеж огонь денниц, и нет Творца, пред кем упасть бы ниц. Но розы льнут, восторгом манят губы. Не трогай лютни, будем слушать птиц. Пируй, опять настроишься на лад, что забегать вперед или назад на празднике свободы. Тесен разум, он — наш тюремный будничный халат. Пустое счастье — выскочка, не друг. Вот с молодым вином я старый друг. Люблю погладить благородный кубок, в нем кровь кипит — в нем чувствуется друг. Жил пьяница, вина кувшинов семь в него влезала, так казалось всем, и сам он был пустой кувшин из глины. На днях разбился, вдребезги, совсем. Дни — волны рек в минутном серебре, пески пустыни в тающей игре. Живи сегодня, а вчера и завтра не так нужны в земном календаре. Как жутко звездной ночью! Сам не свой, дрожишь, затерян в бездне мировой, а звезды в буйном головокруженье несутся мимо, в вечность по кривой. Осенний дождь посеял капли в сад, взошли цветы, пестреют и горят, но в чашу лилий брызни алым хмелем, как синий дым магнолий аромат. Я стар, любовь моя к тебе — дурман. С утра вином из фиников я пьян. Где роза дней? Ощипана жестоко, унижен я любовью, жизнью пьян. Что жизнь? Базар, там друга не ищи. Что жизнь? Ушиб, лекарства не ищи. Сам не меняйся, людям улыбайся, но у людей улыбок не ищи. Из горлышка кувшина на столе льет кровь вина, и все в ее тепле. Правдивость, ласка, преданная дружба, единственная дружба на земле. Друзей поменьше, сам день ото дня туши пустые искорки огня. А руку жмешь, всегда подумай молча. Ох, замахнуться ею на меня. В честь солнца, кубок, алый наш тюльпан, в честь алых губ, и он любовью пьян, пируй веселый, жизнь кулак тяжелый, всех опрокинет замертво в туман. Смеялась роза. Милый ветерок сорвал мой шелк, раскрыл мой кошелек, и всю казну тычинок золотую, смотрите, вольно кинул на песок. Завел я грядку мудрости в саду, ее лелеял, поливал и жду. Подходит жатва, а из грядки голос. Дождем пришла, и ветерком уйду. Я спрашиваю, чем я обладал? Что впереди? Метался, бушевал. Останешь прахом, и промолвят люди. Пожар короткий где-то отпылал. Как надрывался на заре петух, он видел ясно, звезд огонь потух. И ночь, как жизнь твоя, прошла напрасно. А ты проспал и знать не знаешь, глух. Сказала рыба, скоро ли поплывем? В Арыке жутко тесный водоем. Вот как зажарят нас, сказала утка, так все равно, хоть море будь кругом. Из края в край мы к смерти держим путь. Из края смерти нам не повернуть. Смотри же, в здешнем караван-сарае своей любви случайно не забудь. Где вы, друзья? Где вольный ваш припев? Еще вчера за столик наш присев беспечные вы браждничали с нами и прилегли от жизни охмелев. Я побывал на самом дне глубин, взлетал к Сатурну. Нет таких кручин, таких сетей, чтоб я не мог распутать. Есть темный узел смерти. Он один. Предстанет смерть и скосит наяву безмолвных дней увядшую траву. Кувшин из праха моего слепите. Я освежусь вином и оживу. Сосуд из глины влагой разволнуй. Услышишь лепет губ не только струй. Чей это прах? Целую край и вздрогнул. Почудилось, мне отдан поцелуй. Нет, гончара, один я в мастерской. 2000 кувшинов предо мной и шепчутся. Предстанем незнакомцу на мир толпой разряженной людской. Кем эта ваза нежная была? Вздыхателем, печальна и светла, а ручки вазы гибкою рукою. Она, как прежде, шею обвела. То алый мак. Кровь брызнула струей из ран султана, взятого землей. а в гиацинте из земли пробился и вновь завился локон молодой. Над зеркалом ручья дрожит цветок. В нем женский прах, знакомый стебелек, не мни тюльпанов зелени прибрежной, и в них румянец нежный и упрек. Сияли зори людям и до нас, текли дугою звезды и до нас. В комочке праха сером под ногою ты раздавил сиявший юный глаз. Светает, гаснут поздние огни, зажглись надежды, так всегда, все дни. А свечереет, вновь зажгутся свечи, и гаснут в сердце поздние огни. Вовлечь бы в тайный заговор любовь, обнять весь мир, поднять к тебе любовь, чтоб с высоты упавший мир разбился, чтоб из обломков лучшим встал он вновь. Бог в жилах дней, вся жизнь — его игра. Из ртути он, живого серебра, блеснет луной, засеребрится рыбкой. Он гибкий весь, и смерть — его игра. Прощалась капля с морем, вся в слезах, смеялась вольно море, все в лучах. Взлетай на небо, упадай на землю. Конец один, опять в моих волнах. Сомненье, вера, пыл живых страстей, игра воздушных мыльных пузырей. Тот радугой блеснул, а этот серый. И разлетятся все. Вот жизнь людей. Один бегущим доверяет дням, другой — туманным завтрашним мечтам, а муэдзин вещает с башни мрака: глупцы, не здесь награда и не там. Вообрази себя столпом наук, старайся вбить, чтоб зацепиться крюк в провалы двух пучин вчера и завтра. А лучше пей, не трать пустых потуг. Влёк и меня ученых ореол. Я с молоду их слушал, споры вел, сидел у них, но той же самой дверью я выходил, которой и вошел. Как будто был к дверям подобран ключ, как будто был в тумане яркий луч. Про «я» и «ты» звучало откровенье, мгновенье — мрак, и в бездну канул ключ. Как золотом заслуг платить за ссор, за эту жизнь? Навязан договор. Должник обманут, слаб, а в суд потянут без разговоров. Ловкий кредитор. чужой стряпни вдыхать всемирный чад, класть на прорехи жизни 100 заплат, платить убытки по счетам вселенной. Нет, я не так усерден и богат. Во-первых, жизнь мне дали, не спросясь. Потом невязка в чувствах началась. Теперь же гонят вон. Уйду. Согласен. Но замысел не ясен. Где же связь? Ловушки, ямы на моем пути — их Бог расставил и велел идти, и все предвидел, и меня оставил, и судит тот, кто не хотел спасти. Наполнив жизнь соблазном ярких дней, наполнив душу пламенем страстей, Бог отреченья требует. Вот чаша, она полна. Нагни и не пролей. Ты наше сердце в грязный ком вложил. Ты в рай змею коварную впустил и человеку. Ты же обвинитель, скорей проси, чтоб он тебя простил. Ты налетел, Господь, как ураган, мне в рот горсть пыли бросил, мой стакан перевернул и хмель бесценный пролил. Да кто из нас двоих сегодня пьян? Я суеверно идолов любил, но лгут они, ничьих не хватит сил. Я продал имя доброе за песню и в мелкой кружке славу утопил. Казнись и душу вечности готовь, давай зароки, отвергай любовь, а там весна придет и вынет розы, и покаянье плащ разорван вновь. Все радости желанные срывай, пошире кубок счастью подставляй, твоих лишений небо не оценит. Так лейтесь вина, песни через край. Будь вольнодумцем, помни наш зарок. Святоша узок, лицемер жесток. Звучит упрямо проповедь Хайяма. Разбойничай, но сердцем будь широк. Льнет к сонной розе ветер, шепчет ей: «В огне фиалки встань, затми скорей!» Кто в этот час мудрец? Кто пьет у милой звенящий кубок? Залпом и разбей! На небе новый месяц. Рамазан. Никто не любит и никто не пьян. Забытые в подвалах дремлют вина, в тени садов подросткам отдых дан. Тут Рамазан, а ты наелся днем. Невольный грех. Так сумрачно постом и на душе, так беспросветно хмуро. Я думал ночь и сел за ужин днем. окончен пост, веселье, хохот, крик. Там с новой песней сказочник-старик, а тут в разнос вином торгуют счастьем. Купите хмеля, золотите миг. Душа вином легка, неси ей дань. Кувшин округлозвонкий и чекань с любовью кубок, чтобы в нем сияла и отражалась золотая грань. В вине я вижу алый дух огня и блеск иголок. Чаша для меня хрустальная, живой осколок неба. А что же ночь, а ночь — ресницы дня. Умей всегда быть в духе, больше пей, не верь убогой мудрости людей и говори: жизнь, бедная невеста, приданое в веселости моей. Да. Виноградная лоза к пятам моим пристала на смех дервишам, но из души моей, как из металла, куется ключ, быть может, к небесам. От алых губ тянись к иной любви, Христа, Венеру, всех на пир зови. Вином любви смягчай неправды жизни, и дни, как кисти ласковые, рви. Прекрасно зерен набросать полям, прекрасней в душу солнце бросить нам, и подчинить добру людей свободных прекраснее, чем волю дать рабам. Будь мягче к людям, хочешь быть мудрей, не делай больно мудростью своей, с обидчицей судьбой воюй, будь дерзок, но сам клянись не обижать людей. Просило сердце: поучи хоть раз. Я начал с азбуки, запомни, аз. И слышу: хватит, все в начальном слоге, а дальше беглый вечный пересказ. Ты плачешь? Полно. Кончится гроза. Блеснет алмазом каждая слеза. Пусть ночь потушит мир и солнце мира. Как все тушить и детские глаза? Закрой Коран, свободно оглянись и думай сам. Добром всегда делись, зла никогда не помни, а чтоб сердцем возвыситься, к упавшему нагнись. Подстреленная птица, грусть моя, запряталась, глухую боль тая. Скорей вина! Певучих звуков флейты, огней, цветов, шучу и весел я. Не изменить, что нам готовят дни, не накликай тревоги, не темни лазурных дней сияющий остаток, твой краток миг, блаженствуй и цени. Мяч брошенный не скажет нет и да, Игрок метнул, стремглав лети туда. И нас не спросят, в мир возьмут и бросят. Решает небо каждого куда. Рука упрямо чертит приговор. Начертан он — конец. И с этих пор не сдвинут строчки и не смоют слова все наши слезы, мудрость и укор. Поймал, накрыл нас миской небосклон. Напуган мудрый, счастлив, кто влюблен, льнет к милой жизни, к ней прильнул устами. Кувшин над чашей, так над нею он. Кому легко, неопытным сердцам, и на словах глубоким мудрецам. А я глядел в глаза жестоким тайнам и в тень ушел, завидуя слепцам. Храни как тайну, говори не всем, был рай, был блеск, не тронутый ничем. А для Адама сразу неприятность. Вогнали в грусть и выгнали совсем. В полях межа, ручей, весна кругом, и девушка идет ко мне с вином, прекрасен миг, а стань о вечном думать, и кончено. Поджал ты хвост щенком. Вселенная, взор мимолетный мой, озера слез, все от нее одной. Что ад ожег моей душевной муки, и рай лишь отблеск радости земной. Наполнить камешками океан хотят святоши. Безнадежный план. Пугают адом, соблазняют раем. А где гонцы из этих дальних стран? Не правда ль странно, сколько до сих пор ушло людей в неведомый простор, и ни один оттуда не вернулся? Все б рассказал, и кончен был бы спор. Вперед, там солнце, яркие снопы, а где дорога слышна из толпы, нашел, найду. Но прозвучит тревогой последний крик, темно и ни тропы. Ты нагрешил, запутался, Хайям. Не докучай слезами небесам, будь искренним, а смерти жди спокойно. Там или бездна, или жалость к нам. О, если бы в пустыне просиял живой родник и влагой засверкал, как смятая трава, приподнимаясь, упавший путник ожил бы, привстал. Где цвет деревьев, блеск весенних роз, дней семицветный кубок кто унес? Но у воды в садах еще есть зелень, прожгли рубины одеянья лоз. каких я только губ не целовал, каких я только радостей не знал. И все ушло. Какой-то сон бесплотный, все то, что я так жадно осязал. Кому он нужен, твой унылый вздох? Нельзя, чтоб пир растерянно заглох. Обещан рай тебе, так здесь устройся, а то расчет на будущее плох. Внимание, странник, ненадежна даль. Из рук змеится огненная сталь, и сладостью обманно горькой манит из-за ограды ласковый миндаль. Средь лужайки темь, как островок под деревцем. Он манит недалек. Стой, два шага туда с дороги пыльной. А если бездна ляжет поперек? Не евший яблок с дерева в раю, слепой щенок забился в щель свою. А съевший видно, первый день творенья завел в веках пустую толчью. На самый край засеянных полей, туда, где в ветре тишина степей, там, перед троном золотой пустыни, рабам, султану, всем дышать вольней. Встань, бросил камень в чашу тьмы восток, в путь караваны звезд мрак изнемог, и ловит башню гордую султана охотник солнца в огненный селок. Гончар лепил, а около стоял кувшин из глины, ручка и овал. И я узнал султана череп голый и руку. Руку нищего узнал. Не в золоте сокровище, в уме. Не бедный жалок в жизненной тюрьме. Взгляни, поникли головы фиалок, и грозы блекнут в пышной бахроме. Султан, при блеске звездного огня в века седлали твоего коня. И там, где землю тронет он копытом, пыль золотая выбьется, звеня. Немного хлеба, свежая вода и тень. Скажи, но для чего тогда блистательные гордые султаны? Зачем рабы и нищие тогда? Вчера на кровлю шахского дворца сел ворон. Череп шаха-гордеца держал в когтях и спрашивал, где трубы? Трубите шаху славу без конца! Жил во дворцах великий царь Байрам, там ящерицы. Лев ночует там, а где же царь? Ловец анагров диких навеки пойман злейшею из ям. Нас вразумить, да легче море сжечь, везде, где счастье, трещина и течь. Кувшин наполнен, тронешь и прольется. Бери пустой, спокойнее беречь. Земная жизнь — на миг звенящий стон. Где прах героев, ветром разметен, клубится пылью розовой на солнце? Земная жизнь — в лучах плывущий сон. Расшил Хаям для мудрости шатер и брошен смертью в огненный костер. Шатер Хайяма ангелом порублен, на песни продан золотой узор. Огней не нужно, слуги, сколько тел переплелись, а лица точно мел в неясной тьме. А там, где тьма навеки, огней не нужно. Праздник отшумел. Конь белый дня, конь ночи вороной летят сквозь мир в дворец мечты земной. Все грезили его недолгим блеском, и все очнулись перед нищей тьмой. Не смерть страшна. Страшна бывает жизнь, случайная, навязанная жизнь. В потемках мне подсунули пустую, и без борьбы отдам я эту жизнь. Познай все тайны мудрости, а там устрой весь мир по-своему. А там живи беспечно до 100 лет счастливцем, протянешь чудом до 200. А там земля молчит. Пустынные моря вздыхают дрожью алою горя, и круглое не отвечает небо, все те же дни и звезды нам даря. О чем ты вспомнил? О делах веков, истертый прах, заглохший лепет слов. Поставь-ка чашу, и вдвоем напьемся под тишину забывчивых миров. Дождем весенним освежен тюльпан, а ты к вину протягивай стакан. Любуйся, в брызгах молодая зелень. Умрешь, и новый вырастет тюльпан. Жизнь отцветает, горестно легка, осыплется от первого толчка. Пей, хмурый плащ луной разорван в небе. Пей, после нас луне сиять века. Вино, как солнце, яркая стрела, пронзенная зашевелится мгла, обрушен горя снег обледенелый, и даль в обвалах огненно светла. Ночь на земле, ковер земли и сон. Ночь под землей, навес земли и сон. Мелькнули тени, где-то зароились и скрылись вновь. пустыня, тайна, сон. Жизнь расточай, за нею полный мрак, где ни вина, ни женщин, ни гуляк. Знай, но другим разбалтывать не стоит. Осыпался и кончен красный мак. Предстанет ангел там, где пел ручей, безмолвный ангел с чашей. Будет в ней напиток смерти темный и приблизит ее к губам. И ты без страха пей. Кто розу нежную любви привил к порезам сердца, не напрасно жил. И тот, кто сердцем чутко слушал Бога, и тот, кто хмель земной услады пил. Дал Нишапур нам жизнь, или Вавилон, льет кубок сладость или горек он, по капле пей немую влагу жизни, и жизнь по капле высохнет, как сон. Как месяц, звезды радуя кругом, гостей обходит кравчий за столом. Нет среди них меня, и на мгновенье пустую чашу опрокинь вверх дном. О, если бы крылатый ангел мог, пока не поздно, не исполнен срок, жестокий свиток вырвать, переправить или зачерпнуть угрозу вещих строк. О, если бы покой был на земле! О, если бы покой найти в земле! Нет, оживешь весеннею травою и будешь вновь растоптан на земле. Вина пред смертью дайте мне в бреду, рубином вспыхнет воск, и я уйду. А труп мой пышно лозами обвейте и сохраните в дремлющем саду. Холм над моей могилой, даже он вином душистым будет напоен, и подойдет поближе путник поздний и отойдет невольно опьянен. В зерне вся жатва, гордый поздний брат из древнего комочка глины взят. И то, что в жизнь вписало утро мира, прочтет последний солнечный закат. От веры к бунту легкий миг один, от правды к тайне легкий миг один. Испей полнее молодость и радость, дыханье жизни — легкий миг один. Вино пить — грех. Подумай, не спеши, сам против жизни явно не греши. В ад посылать из-за вина и женщин, тогда в раю, наверное, не души.